Глава 9. Каждый проводит субботу по-своему. Мэйр и Хейз отправились слушать стихи. Карелла получил по голове, а Берта Клинга избили. Суббота выдалась на славу. Поэтический утренник должен был начаться в помещении Ассоциации молодых христиан на Батлер-стрит в 11, но начался в 11:15. На сцену из-за занавеса выбрался остатный молодой человек с бакенбардами-котлетками в коричневом костюме и сообщил собравшимся, а всего в зале было человек 50, что, как известно, сегодняшняя встреча посвящается памяти Маргарет Ридер, похороны которой состоялись в пятницу. Затем статный молодой человек довел до сведения присутствующих, что 10 поэтов, ближайших друзей Маржи, написали элегии в ее честь, каковые будут исполнены авторами в сопровождении гитары Луиса Йосафата Гарсона. Собравшимся представили Гарсона, желтолицего джентльмена в темно-сером костюме. Гарсон с мрачным видом уселся на черную табуретку в левой части сцены, после чего раздвинулся занавес, появился первый поэт и начал читать свою элегию. В зале стояла траурно-праздничная атмосфера. Первый поэт читал свое произведение с драматическим накалом, сравнивая Марджи Ридом с воробьем, столкнувшимся с загадочным объектом, который покалечил ее тело, отобрал жизнь и возможность летать. «Теперь летать», — завывал он, — «придется лишь во сне, в бескрайном вечном сне». Он опустил рукопись и потупил взор. Наступило молчание, которое, как опасался мэр, взорвется овацией. Собравшиеся порадовали мэра, не наградив поэта ни единым хлопком. Второй поэт озаглавил свое творение «Голос» и рассказал в нем о неописуемо прекрасном голосе, который трагически замолчал навеки. «А возопим же, крикнем во всю мощь, поднимем голос против мерзкой стали смерти, что унесла от нас земную красоту, ту красоту и глубину, что рвутся, собою заполнит сад и лес, и мир. О, Марджи, мы рыдаем, мы кричим, и голоса наши сливаются в единый скорбный глаз. Услышь же нас, о, Марджи!» Снова молчание. Хейзу хотелось высморкаться, но он не осмелился. Луис Йосафат Гарсон исполнил короткий и скорбный пассаж, чтобы заполнить паузу, создавшуюся из-за медлительности поэта номер 3. Это был высокий молодой человек с бородкой и в черных очках. Хейзу показалось, что его стихотворение было несколько вторичным, что он уже слышал нечто подобное. Тем не менее в зале во время исполнения стояла почтительная тишина, перебиваемое время от времени всхлипываниями. «Это было не очень, не очень давно. Я сидел у себя и пил сидр, и внезапно узнал, что убили ее, ту, что знал я как Маргарет Ридер. Мы любили ее, как родное дитя, несравненную Маргарет Ридер». Хейз покосился на мэра, мэр на Хейза, а худой бородач, как ни в чем не бывало, перешел ко второй строфе. «Марджи была ребенком, о да, ребенком в стране иллюзий. Мы любили ее, но прошли года, и настала минута конвульсий». Поэтический утренник продолжался примерно в таком же ключе. В отличие от разноперой стайки поэтов, слушатели выглядели вполне буржуазно. Экспресс-анализ собравшихся в зале выявил немало знакомых лиц — коммерсанты, адвокаты, домохозяйки, врачи. Затесался сюда и патрульный из 87-го участка, тихо сидевший в штатском костюме. Но куда важнее было присмотреться не к слушателям, а к исполнителям, ведь любой из 10 ближайших ее друзей-поэтов мог запросто отправить на тот свет несравненную Маргарет Ридер. Если сбросить со счетов загадочного человека из бара Перри на Дебек-авеню, вернувшегося за тем, чтобы выведать ее фамилию, если не считать его подозреваемым номер 1, слишком уж много «если» было с ним связано, Если он таки вспомнил ее фамилию, если узнал ее адрес, если она впустила его в столь поздний час и прочее, то очень велика вероятность, что Марджи прикончил кто-то из ее милых знакомых. Любой из них вполне мог оказаться у нее дома в 3-4 часа утра. Поэтому Мэйр и Хейс стоически вытерпели двухчасовое чтение скверных стихов, в том числе и стихов усопшей, внушая себе, что они присутствуют на поверке личного состава, развлечение, ныне вышедшее из употребления, к великому удовлетворению самих блюстителей порядка. Когда утренник закончился, Мэйр и Хейс отправились за кулисы, чтобы пообщаться с 10 подающими надежды стихотворцами, а также с гитаристом Гарсоном. Не без удивления они узнали, что в ночь убийства Марджи в доме Гарсона была вечеринка, на которой, по словам хозяина, присутствовало большинство ребят. «Марджи Ридер тоже была?» — спросил Хейс. «Конечно», — ответил Гарсон. «В котором часу она ушла?» «Она пробыла недолго. Сколько именно?» «Пришла часов 10, а ушла около полуночи». «Одна? Пардон, она ушла от вас одна?» «А, си-си, Соло, одна». «Она общалась с кем-то одним во время вечеринки?» «Нет, она циркулировала, понимаете? Гостей было много. Она подходила то к одному, то к другому. Выпьет, посмеется и идет дальше. Марджи была очень общительной. Все ее любили и уважали. Почему же тогда ее убили?» Мэр и Хейс поблагодарили поэтов и гитариста и поскорее вышли на улицу глотнуть свежего ноябрьского воздуха. Стив Карелло собирался сделать кое-что по дому. Надо было снять с окон москитные сетки, но потом все же решил еще раз посетить квартиру Лейденов, из-за чего и получил по голове. Разумеется, можно было ушибить голову и снимая москитные сетки. Но детективы проводят четкую границу между гипотезой и фактами. Останься Стив в тот день дома, ничего бы с ним не случилось. Он отправился на квартиру Лейденов отнюдь не потому, что хотел отвертеться от снятия москитных сеток, как подозревала Тедди. Собственно, он не горел душой снимать их с окон, как весной отнюдь не рвался устанавливать их. Но и в город он поехал вовсе не для того, чтобы ему там дали по башке. За годы работы в полиции он успел усвоить одну важную истину. Слишком часто сыщики не видят за деревьями леса. В переводе на обычный язык это означало следующее. Чтобы как следует разглядеть предмет, необходимо либо подойти к нему поближе, либо отступить подальше. «Убийство», — размышлял Карелло, всегда приводит в действие сложную полицейскую машину. Но изучая отчеты детективов, напечатанные в 3 экземплярах, расшифровывая судебно-медицинскую галиматью с результатами вскрытия, преследуя подозреваемого, допрашивая свидетеля, изучая документы и справки баллистиков, нетрудно упустить из вида, зачем, собственно, проделывается эта работа, запамятовать, что вначале был покойник. Помятуя об этом, Карелло решил, что не помешает еще раз вернуться на место преступления и попытаться представить, что именно могло случиться в эту ночь. Ну и, конечно, он терпеть не мог возиться с москитными сетками. Он поднялся в лифте на 3 этаж. Это был лифт без лифтера, и убийца мог спокойно воспользоваться им в любое время дня и ночи. Но воспользовался ли он им в действительности? Не побоялся ли столкнуться с жильцами, возвращающимися домой с затянувшейся вечеринки? А может, он решил просто и без затей подняться по служебной лестнице и проникнуть в квартиру с черного хода? В конце концов, молочник Новелла обнаружил открытой именно эту дверь. Почему убийца не мог войти и выйти через одну и ту же дверь? Стоя в коридоре, Карелло взглянул на запертую парадную дверь квартиры миссис Лейбовиц, услышал за ней пение цветной служанки и двинулся к квартире Пимов. Он прислушался у двери. В квартире было тихо. Карелла вернулся к квартире Лейденов, чтобы войти с черного хода, и подошел к тупичку в конце коридора. Там на небольшой площадке стояли мусорные баки всех трех квартир. С одной стороны были квартиры Пимов и миссис Лейбовиц, напротив квартиры Лейденов. Быстро разобравшись в расположении, Карелла полез в боковой карман за ключом, полученным накануне в управлении. Тедди констатировала бы на этом основании наличие злого умысла. «Ты не собирался сегодня снимать сетки, раз запасся ключом?» И подошел к черному ходу Лейденов. Некоторое время он пытался открыть замок. Наконец ключ повернулся, и дверь отворилась. Карелла повозился с ключом, который не хотел вылезать из скважины. Кое-как извлек его, положил в карман и вошел, закрыв за собой дверь. В квартире не раздавалось ни звука. «Здесь и стоял убийца», — подумал Карелла. «Наверное, он вошел в эту дверь, постоял в кухне, пытаясь угадать, где находятся его жертвы». Роза Лейден, видимо, услышала шум и вышла в гостиную посмотреть, что там такое. Тогда-то убийца и выстрелил в нее дважды, снеся ей полголовы. Карелла вошел в гостиную. Ковер был по-прежнему в крови, она засохла и превратилась в грязно-коричневую корку. Карелла посмотрел на большое пятно, образовавшееся там, где была голова убитой. Затем бросил взгляд на ванную. Той ночью Эндрю Лейден, наверное, спал, утомленный долгим перелетом, но два выстрела разбудили его. Скорее всего, он выскочил из постели, крича «Роза! Роза!». Не этот ли крик слышал кто-то из жильцов? Бросился в гостиную, но в дверях его встретил убийца. Убийца, похоже, остановился на пороге и выстрелил в лицо Лейдену. «Да, надо крепко ненавидеть человека», чтобы выстрелить ему в лицо из дробовика в упор дважды. Карелло зашел в спальню. Он увидел, что верхний ящик комода выдвинут, и тут же вспомнил, что утром, когда они были здесь, ящик был закрыт. Размышляя, не сделали ли это криминалисты, он двинулся к комоду. И в этот момент кто-то подошел сзади и трахнул его по голове. Уже падая, Карелло подумал, что если часто получать по башке, то можно стать идиотом. И затем самым идиотским образом потерял сознание.